изгоями в обществе. Во-первых, в своей собственной семье они становятся изгоями. Первые, очень отверженные матерью, отцом поразвивают, они наоборот их отвергают. И так далее, и так далее. Этот круг разрастается. Поэтому это очень опасно. Нужно понимать эти тонкости. И вот как вот мы первый год вы начали рваться, как и некоторые сейчас рветесь куда-то. У вас тут есть даже, чтобы вы подорвались. Но я вижу, как они неудачные. Понимаете? Если вы это делаете сознательно, обучившись, научившись, и выступаете во что-то, почему я и говорил вам, трудно в учении, легко в бою. Эти люди ничему не учились, не вернули в бой. Посмотрим. У меня очень большой опыт. Я видел сотни таких людей. Уже тысячи людей, которые потом ничего не достигали. Духовной жизни. И разочаровывались. Поскольку не с того Бога начали. Итак, как занять правильно свою природу? Как выстроить правильное отношение? Так говорится, если вы помните, все, что мы с вами изучаем, это дополнить нашу природу, сделать ее более совершенной. А мы что в итоге получаем? Общество, а мы не дополняем его, не совершенно делаем, а мы начинаем с ним сражаться. Мы становимся в оппозицию обществу, в оппозицию каким-то определенным правилам, предписаниям общества. Таким образом мы начинаем навязывать обществу свои идеи, свои нормы поведения и так далее. Но навязывать и привлечь – это разные вещи. Вы согласны? Или вы привлекательный, или вы навязчивый человек. Вы знаете, что такое навязчивый и привлекательный? Я думаю, каждый понимает, что это значит. Так вот. Тут люди идут совершенно другим путем. То есть они пытаются искусственно изображать из себя кого-то. И таким образом начинают ломать свою природу. И не помогают еще ломать эту природу, их вдохновляют ломать ее. Но в Бхагавад-гите говорится, чего же может достигнуть человек, подавляя свою собственную природу? То есть никто ничего не может достигнуть. И с другой стороны говорится, когда человек преследует корыстные цели, он может принять любое положение и исключительно его исполнить. Когда он преследует какие цели? Корыстные. Но если он действует бескорыстно, он не может находиться в этом состоянии. И для него это будет неестественно. И поэтому приводится такой пример, если кто-то помнит. Даже если собаку посадить на царский трон, одеть на нее корону, когда вы зайдете к ней в зал, она не вытерпит и что? Подбежит и обнюхает вам ноги. Потому что собака остается кем? Собакой, даже если из нее нарядить царя. И поэтому вы помните, в первой песне Шримад Бхагаватам есть эта история, как Махарадж Парикша встречается с Кали. И Махарадж Парикша просто одним взглядом увидел шудру в царских одеждах. И как только он его позвал на смертельный бой, он так-то увидел его, что это шудра. Но мы-то могли, как он это определил? Но как только он подбежал к нему, схватил меч и сказал, негодяй, что он? Он сразу струсил. Он сразу струсил, упал на колени, заплакал, стал молить о пощаде. Говорится, его руки тряслись. Он трусом был. Таким образом, как определить, что человек выглядит как воин такой весь? Он что? Как дело касается смертельной опасности, он даже себя хуже женщины вести начинает. Трус, не кшатрия, шудра. И мы здесь в Вавиштхе Пуране есть такое описание, что люди века Кали, особенно первой санхи, пока не наступит золотой век, мужчины во многих странах, вы знаете, многие страны являются также проводниками разных гун природы. Допустим, существуют кшатрийские культуры. Допустим, вот, это факт, кшатрийские культуры. Допустим, кавказцы, это кшатрийская культура. Почти все, весь Кавказ, это кшатрийские культуры. Поэтому эти люди воинственны. Хотя сейчас под влиянием Кали такой страны смешано все вместе, но все-таки у них это ярко выражено воинствующая природа. Также люди Запада, допустим, англичане, американцы, это все отпрыски кшатрийских династий. В нашей системе немного другое, да. У нас человек с серпом и с молотом олицетворяется. Понимаете, это вы замечали, может быть, на гербах орел, лев, какое-то животное такое, ну, воинствующее животное, это герб страны, и изображается воинствующее животное. Допустим, 70 лет на нашем гербе, что ли? Тогда был орел двуглавый. Орел, это вы знаете, да, откуда орел появился? Это Гаруда, носитель божественного знания, то есть поскольку люди, ну, с нами Бог, да, все же, везде, в каждой стране, с нами Бог, мы от Бога, мы верим в Бога. Американская конституция Соединенных Штатов Америки начинается с первой фразы какой? Кто знает? Доллары. Как? Да. Конституция, он говорит про доллары. Доллары. Я говорю про конституцию. Да у них на номерах автомобильных тоже написано. Я говорю, в конституции что написано? Мы верим в Бога. Первая конституция что объявляет всему миру? Мы все верим в Бога. Это самая главная наша часть жизни. Все мы верим в Бога. Что мы, как, с чего начиналась наша конституция? Нет, она тоже была записана на этом кумаче. Вот этот герб вот был, да? И вот тут вот она была написана. Вот. Что там было написано? По-украински это звучит так. Голодранцы усіх окраїн. Гидь до кучи. По-украински? Да. Перевод такой. И мне украинский перевод больше нравится. Тут-то пролетарии всех стран соединяются. Но на украинском это звучит. Голодранцы усіх окраїн. Гидь до кучи. Это более отражает правду. На самом деле, в русском варианте это слово пролетарий, всех стран. А страна на украинском это Украина. Украина страна. Итак, человек должен был развить эту гуну благости. Гуну благости это означает, что вы можете при помощи знания контролировать свои чувства, то есть развитый интеллект. Это брахма, развитый интеллект. Сейчас, на сегодняшний день, мы видим, что практически очень мало людей способны контролировать свои эмоции, свои чувства. Поэтому чувство гнева, чувство зависти переполняет нами. И самое страшное, что эмоции, они побуждают действия. Мы совершаем действия, говорится, завистливые и злонравные. То есть у нас нрав становится. Как мы знаем о злонраве? О зависти очень сложно понять. Можно просто тихонько завидовать и все. Но почему говорится, что завистливый человек сразу легко узнать по его злонравию? Что такое злонравие? Это чувство действия. Он начинает действовать определенным образом. Это нас толкает на определенные поступки злонравия. Так завистливый человек становится злонравным. Знаете, вот это злонравие проявляется в современной культуре очень сильно. Комедийные фильмы. Допустим, раньше комедийные истории, они были как бы такие, немного другая комедия была. Сейчас, если человеку там стукнули по голове, да, человек упал как-то очень сильно, и это все смешно очень. Очень смешно. То есть чем больнее человеку, да, тем это все смешнее. И комедия такая построена. То есть нет, сострадать, да, ему как бы упал бедный, а мы там начинаем смеяться, там что-то еще. Какая-то любовь несчастная, тоже ее обсмеиваем. Сейчас комедия такая кольюжная, как бы над чем раньше не смеялись, даже сострадали, могли заплакать. Сейчас очень сильно смеются. Рассказывали, как один вайшнав из Индии, он первый раз приехал в Америку и прожил в деревне, в бенгальской деревне. И кроме поклонения Богу он ничего не знал. И его там друзья повели в кино, на комедию. Они думают, ну он такой религиозный человек, ужасы нельзя, секс нельзя, то нельзя. Думают, о, комедия! Все, комедия ему подойдет. Самая такая безобидная комедия. И они выбрали фильм там какой-то вообще, укатайка. И посадили его. И давай дико хохотать. Так он так разрыдался, говорит, пойдемте, я не могу это смотреть, такое горе. Так, все. И они говорили, вот надо же, человек религиозный, он совершенно по-другому воспринимал то, над чем мы смеемся. Он в этом большое горе увидел. Для него это было печально, очень печально. Все время неудачный, человек такой неудачный. Все над ним смеются, подшучат, он везде падает. Да, сострадание. Он прямо разрыдался. Совершенно другое сердце, видите. А наше сердце завистливое, поэтому мы очень пировом. Поэтому мы так все смеем. Для нас комедия. По нашему искусству можно понять, что мы все похотливые и завистливые. Поэтому там всегда голые тетеньки, голые дяденьки, всегда эти сцены любовные, интимные. И всегда кто-то падает, стукает, и мы все дико хохочем над этим. Дико обсуждаем. Это говорит о том, что наше сердце очень зависит. Поэтому все наше искусство, оно такое же вероломное, очень вероломное, сострадательное. Итак, мы вернемся к брахмачари. Гуна благости – это единственное качество, при котором человек может постигнуть духовную науку. Поэтому говорится, что подняться до гуны благости человек, несомненно, должен сохранять половую потенцию. Потому что гуна страсти – это уже что? Желание половых отношений. Поэтому человек должен сдерживать эти желания. Итак, гуна благости – можно получить духовное знание в гуне страсти. Человек преследует материальные желания, а в гуне невежества он очень сильно эгоистичен. Ложно эгоистичен. Человек в гуне благости не падает. Никогда не падает, если он не наслушается имперсональной философии. Самое страшное для человека в гуне благости – это выслушать или изучать имперсональную философию. Буддизм, даосизм. Любую разновидность имперсональной философии. Что это такое имперсонализм? Это то, что абсолютно безличен. Поскольку эти философии выстроены на четкой, самой совершенной мирской логике. Понимаете, да, почему это очень опасно? Поскольку все философии, имперсональные философии, имеют законченную, совершенную, материальную логику. То есть, вот в них недостаток чего? Какого раздела философии? Метафизики, правильно. Метафизики. Они лишены метафизики. Это примерно как женщина и мужчина. Представим, что женщина это духовная философия, а мужчина это материальная философия. Для мужчины важна логика, да? А для женщины важно вот это ощущение, эмоции. То есть запредельное что-то какое-то ощущение, на котором она строит. Вот точно так же, дух, он непостижим через материю. И имперсональная философия, она выстраивает четкие, завершенные, исключительно совершенные логические и материальные построения. То есть чувства там не так важны, то есть в гуне благости. Эти все имперсоналисты – это гуна благости. Но если мы говорим о духовной жизни, то это ниргуна. То есть духовная метафизика. Они строят свои отношения с абсолютом через гуну благости. Ниргуна – это нет никаких гун. Строите чистые духовные взаимоотношения. Санатана называется. Санатана Дхарма. Так. Итак, мы говорим о гуне благости. Если вы помните, сатва гуна – это гуна благости, раджа гуна – это гуна страсти, и тамагуна – это гуна невежества. И есть шудха-сатва. Что такое шудха, кто помнит? Чистая. Чистая, то есть нематериальная, лишенная всех примесей, материальных примесей. Так вот, это шудха-сатва – это Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам и следующее произведение читания Чайтанья. Все остальные произведения, поясняющие эти произведения, три основных произведения, эти три произведения ведических находятся в шудха-сатве. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Чайтанья-чайтанья. Эти произведения предназначены для людей духовного уровня. Вся остальная ведическая литература предназначена для того, чтобы постепенно людей освободить от низших гун. Сначала от тамасики, потом от раджастики, потом от сатвики. И брахмана – это человек, пребывающий в гуне благости. Он способен. В гуне благости вы можете отделить дух от материи. В гуне страсти это невозможно, в гуне невежества тем более. Итак, мы с вами обсудили тот момент позавчера, в пятницу, что мы обсудили это понимание, что все это предназначено, вся эта ведическая система, все эти практики предназначены, чтобы человек быстро что? Правильно. Разочаровался. То есть не тратил время на собственные пути достижения этих целей. Он получает больше, чем ожидает, и видит, что в этом что? Нет совершенства. он очень быстро за одну жизнь получает больше того, что он хочет, следуя этому. И быстро разочарован. И поэтому он от одного уровня тут же переходит на другой. Помните, ягья сету. Сету — это означает мост жертвоприношения. Ягья — это жертвоприношение, сету — мост, трансцендентность. Итак, мы говорили, карма канди перескакивает на... Карма канда перескакивает на гьяна канду, гьяна канда — на упасану канду. Упасана перескакивает на бхакти. Итак, вот эти веды предназначены для того, чтобы люди получали больше, чем даже они хотели, прибегая к этим практикам. Для получения этого. Даже вот если вы сейчас начнете строго следовать тому, что мы обсуждали в пятницу или вот в эти два года, начнете строго всему следовать, имея самый гнусный мотив, просто выйти замуж, иметь хороших детей, то есть карми, как карми начнете действовать. Будете желать крепкого здоровья, сейчас в этой жизни подольше прожить. Что такое хорошее здоровье? Это значит, ваши болезни перейдут в состояние ремиссии. То есть они не станут регенерироваться. Почему? Потому что если бы вы в детстве начали, вы могли бы их отрегенерировать. Но поскольку сейчас возраст уже, допустим, мне уже поздно в регенерацию входить в какую-то. Но, по крайней мере, я могу принести. То есть эта болезнь меня перестанет беспокоить. То есть практически я здоровым человеком стану. Но если это в раннем возрасте начинается, то эти болезни начинаются процесс регенерации, восстановления. Хотя даже и в этом возрасте можно восстановить полностью все. Там определенные функции. Итак, человек карма-канди. Если вы прибегаете к бхакти-йоге, то есть эти формы принимаете, но мотив ваш, гони страсти, и вы помните, в санхе философии Капила сын Девахути, помните, да, описывается. Философия, он объясняет, дорогая мать, существует четыре формы или четыре вида преданного служения, то есть бхакти-йоги. Когда мы говорим преданное служение, мы должны сразу перевестись в бхакти-йога. Иногда как-то это по-русски звучит, не очень коряво, поэтому говорим бхакти-йога. Когда человек прибегает бхакти-йоги, то он имеет четыре уровня. Первый – это бхакти-йога совершается в гуне невежества. Он ей объясняет. Такие бхакты или такие йоги, они конформисты, индивидуалисты, считают один из видов деятельности самым важным, некоммуникабельны, агрессивны и внешне критичны. То есть критикуют все, да, внутри себя ничего нет. И они не способны различать, что правильно, что неправильно. И как всегда, и как обычно, действуют по собственной прихоти. Духовная жизнь, йоги. Дальше он говорит о йогах в гуне страсти. Они строго следуют всем правилам и предписаниям. Строго. Всем правилам и всем предписаниям. Бхакти-йоги. С желанием воспользоваться плодами своей деятельности, своей практики для чувственных наслаждений. Это гуна страсти. Они строго следуют всем правилам и всем предписаниям. С единственным желанием воспользоваться плодами этой деятельности для чувственных наслаждений. И приводится в пример царь Агнитхра, его звали, Махарадж Агнитхра. Агнитхра был воспитан как чистый преданный. То есть как бхакта высочайшего уровня, бхакти-йог высочайшего уровня. Но в процессе деятельности у него развилась гуна страсти. Он был кшатрием, и говорится, его гуна страсти была следствием того, что когда отец вступил в половые отношения с матерью, когда его зачинали, отец испытывал сильное вожделение к матери. Он испытывал, то есть эмоции перехлестнули его разум. Вот о чем мы говорим с вами. Он очень был привязан к своей жене, боготворил свою жену, прямо на руках носил. И говорится, что отец Махараджа Агнитхи, он тоже был царем нашей планеты. И он был так привязан к своей жене, что все завидовали жене. Все женщины мира завидовали жене. Так он как бы ее защищал, так за ней ухаживал, за женщиной, за своей женой. И когда они вступили в половые отношения, они совершили Гарбхатхана Самскару. И в момент семяизвержения мужчина должен четко осознавать, какие качества он хотел бы, чтобы были у ребенка. Итак, если вы помните, мы обсуждали вопрос половых взаимоотношений, когда совершается половой акт, наступает у мужчины вот этот момент оргазма, женщина должна четко в этот момент, никто не должен испытывать вожделения такого. Любовь, пожалуйста, но вожделение не должно быть. И женщина должна медитировать на внешность, поэтому они обсуждают перед этим планирование семейное. То есть они обсуждают, как должен выглядеть ребенок. И женщина полностью, какие волосы, какие глаза, какого роста, какого пола. То есть все, что с телом связано, четко женщина должна в этот момент представлять. И поэтому женщина тренировала это все. А мужчина должен был что, медитировать на что, кто помнит? На качество. И в этот момент, когда наступил этот момент, Махараш от них потерял его. И он стал думать, ой, как хорошо, как здорово вообще. То есть это было похоти. И родился сын, очень красивый. У него были все качества. Но в нем такое сердце, благодало ему за страсти. И его обучили всем принципам. Он строго вообще всему следовал. И когда ему удалось достигнуть высочайшего уровня, он решил воспользоваться плодами этой деятельности и попросил самую красивую женщину. То есть для того, чтобы попросить освобождение, что и было целью его воспитания, то есть он не смог исполнить цель жизни, он попросил женщину, захватил женщину. И ему была предоставлена в жены самая красивая апсара во Вселенной. Апсара означает небесная куртизанка. Куртизанка, знаешь, что такое куртизанка? По-русски звучит по-другому. Самая красивая женщина во Вселенной была предоставлена ему в жены. И когда она перед ним появилась, он был счастлив. И там описывается, как он рассматривал ее грудь. Прямо такие стихи есть, можно потом как-то почитаем. Как он говорит, о, такие груди, я хочу, что там у тебя в этих грудях? Он говорит, это почти такая сексуальная тема. Бедра описаны, глаза, все, и как вот он это воспевает. И он был полностью поглощен этой женщиной, полностью. И когда он вступил с ней в эти брачные взаимоотношения, через некоторое время он стал чувствовать, что он становится постепенно. И он даже не ожидал, что он получит такую женщину. И очень много лет он был счастлив. Но постепенно он стал в себе замечать, что цель жизни все крупнее, и ему стало страшно. И он стал видеть, какое препятствие. И он не стал осуждать. Ее звали Пурвачитти, эту женщину, Апсару. И он не стал ее осуждать. Он стал, ну какой же я осел. Да, столько меня воспитывали, так я и потерял. И он, вот, то есть он получил больше, чем он даже хотел, но вместе с этим преданность его обострилась. И он стал на путь отречения, стал больше подумывать, как отречься от мира. Да. Так. Шутха-сатва, мы с вами говорили об этом, что шутха-сатва. Итак, преданное служение, когда человек строго следует всем правилам, предписаниям, с единственной целью насладиться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений, такая йога, вакс-йога, находится в гуне страсти. И следующий уровень он объясняет Капила Муни своей матери. Те, кто строго следует также всем правилам, предписаниям, с единственной целью скорейшего очищения, для того, чтобы совершать чистое преданное служение, то есть чистую вакс-йогу. Такая бхакти-йога называется бхакти-йогой в гуне благости. И есть четвертый, самый высший уровень. Когда йог строго следует всем правилам предписания, без желания получить чувственные наслаждения, без желания очищения, без, ну я уж не говорю про невежество, я сразу говорю о страсти, о благости, лишь с единственным желанием принести радость и удовольствие Богу, такой йог считается совершенным. Такая йога считается совершенной. То есть нету такого мотива человеческого сердца. Это совершенство. Шутха-сатва называется. Чистая благость. Итак, ведическая цивилизация позволяет обучать таким образом людей, независимо от того, шудры они, вайши, кшатры или браманы, чтобы они в конце жизни достигли любви к Богу. И поэтому описываются две варнашрама-дхармы. Помните, да? Мы тоже затронули частично. Кто помнит, какая первая и какая вторая? И их нельзя ни в коем случае путать. И говорится, незрелый человек человек, не осознавший многие вещи, не сможет отличить одно от другой. Варнаша. Две варнаши. Вы помните? Я частично начал об этом говорить. Одна называется Асурика Варнаша Мадхарма. Где существует все так же, все деление на варну, на ашану. Существуют браманы, вайши, кшатри, шудры. И веды все присутствуют. И есть веданта точно так же. Но эта варнашрама предназначена для того, чтобы дать совершенные чувственные наслаждения. Ее называют асурика варнашрама. Да. То есть они эксплуатируют религию для того, чтобы получить материальные чувственные наслаждения. То есть они гуни страсти. Их цель — поднять людей до гуни страсти. Это называется асурика. Асура, что, кто помнит, что это такое? Демон. Демоническая варнашрама. Но варнашрама. Сейчас у нас нет варнашрама. Мы еще ниже демона. Наше общество считается вообще животным. Общество животных. Если вы хотите знать, каково наше общество, американское или какое угодно, это все животное. Варнашрама. Варнашрама существует. Сейчас варнашрама, карма осталась. И то деградированная варнашрама дхарма осталась только в Индии. Только в Индии. И то она деградировала до уровня касты по праву рождения. Но ведическая варнашрама по качеству только. Даже если вы родились в семье собакоеда, если вы проявляете качество брамана, вы становитесь браманом. Но кастеизм, если вы родились шудрой, и ваш папа и мама шудра, все, вы шудра до смерти. Если вы родились в брахманической семье, то вы со всеми качествами шудры или собакоеда, то все должны к вам относиться как к кому? Как к браману, да. Это называется двиджа-банду. Недостойный отпрыск брахмана. Мутра. Мачами. Такие дети просто по праву рождения. Это называется кастеизм. Когда варнашрама деградировала, то сейчас мы видим в Индии. И 25% территории Индии следует этому процессу варнашрама. То есть без кастеизма. Называется вайшнавская, то есть ведическая культура, кульминация ведической культуры или апогеем является вайшнавская культура. То есть целью ведической культуры является вайшнавская культура. В сатья, в трета и два пара юга вайшнавская культура. И когда говорится, что общество разделено 50 на 50, то имеется в виду везде варнашрама, только половина дайва варнашрама и половина асурика варнашрама. И различить их очень сложно. В Кали-югу даже асурика варнашрама остается только 25%. Из них 3% дайва варнашрама следует. 3% сейчас в обществе следует дайва варнашрама. 25% асурика варнашрама. И 75% хуже собакоедов. Потому что собакоед, он выше, чем того человека, который кушает свинью. Собака — это предел тупости. Если вы едите собаку, это предел тупости. Но люди даже не подразумевают, что кто-то будет есть кого? Свинью. Поэтому свиньееды еще ниже собакоедов. А чандалы — это самая низшая варна. Самая низшая варна. Как вы думаете, вы кто? Кто последний раз сальцо ел? Когда? Свининочку. Помните, я вам рассказывал, как я в Индии, когда только приехал учиться, там меня студенты спрашивают. А они все из таких семей аристократических. Не в смысле, что у них там скрипачи, врачи или кто-то там. А религиозные, очень глубоко религиозные люди, образованные, с качествами со всеми проявленными. И они воспитанные такие, они очень сильно отличались. Мы более были такие скромные, поскольку они не знали, как себя вести. Поэтому казалось, что мы тоже образованы. Вести скромные такие. Но мы просто не знали, как себя вести. А они на самом деле были скромны, не гордые. И они мне говорят: а ты что, правда, что ли, у вас там в России свинью едят? Я говорю: правда. Вы вообще, вот дают. А почему? Я говорю: ну как почему? Вообще даже просто едят. Берут их там. На рынок придешь, головы лежат прямо на прилавке. в ужасе. И потом один просто так, он такой очень тонкий, деликатный. И он говорит мне, ты же, конечно же, не ел свинью никогда. Я говорю, ты что, ел еще как? И он такой на меня смотрит, не может быть. И все сначала так себя вели, там человек 20 было, все что-то переговаривались. И как только я сказал, что я ел свинью, такая тишина, все на меня так смотрели. А я же такой парень прямой, наш, российский. Я говорю, ну и что? То есть я как бы даже не понимал, что для них это все уже. Потому что они сталкиваются с людьми, которые едят собак. Понимаете, то есть для них это нормально, что человек вот так низко опустился, что есть собака. Но что свинью, и ты ходишь в костюме, галстуке, и ешь свинью, для них это все, это полное противоречие. Потому что собак не едят, это кто-то голый, такой получеканутый, знаете, такой. Вот он собаку съел. Он такой, что интеллигентный человек ездит на машине, на компьютере работает, и свинью ест. Все, у них все противоречие было, мгновенно. Представляете? И есть же история в Куранах. Называется «Проклятие шабаров». Это история. Это история Джаганатха. Знаете, какие Джаганатха? Джаганатха – это одно из имен, повелитель Вселенной. Джаганатха – повелитель Вселенной, одно из имен Бога. Есть такие фигурки, как бы божества такие, Джаганатха Пури поклоняются. И раньше сибиряки поклонялись Джаганатха. Прошлые юги поклонялись сибиряки, они были самыми главными. То этим божествам служили только шабары, сибиряков называли шабары. И эти шабары поклонялись Джаганатху. И в один момент шабары, они стали претендовать на то, что божества принадлежат только шабарам. И они как бы закрыли, как секты стали себя вести, закрылись от общества. Спрятали эти божества и стали как привилегированные поклоняться. А божество должно быть доступно для всех. Так, кстати, до сих пор Джаганатха Пури белых никогда не пустят в храм. Полиция, закон, все. Ни в коем случае белых не пустят в храм. Ни одного белого не было еще в этом храме. Знаете, какой-то просто храм, заходи не хочу. Ни одного за историю, даже когда английская колонизация, колониальная война шла, то есть ни один англичанин так и не переступил. С оружием шли и не переступили. И там была очень интересная история, если вы помните. Англичанам не удалось осквернить многие храмы. Они хотели их осквернить, но не удалось. Пуджари вышел. Какие-то там несколько человек зашли в храм. И через 6 часов они заболели и умерли к вечеру. Все, кто зашел туда. Они решили, а там очень много сокровищ. Потому что люди дарят божествам, там полубоги дарят, там внизу, под храмом Джаганатха. В Джаганатхе есть огромная сокровищница, и там есть такие вещи, которых на земле нет. Но этого туда ни ученых не пускают никого. Индийское правительство это все держит под контролем. Только индусы. Даже если вы материалист, но вы просто индиец, вас туда пустят. Но если вы белый, какой-то американец, никогда вам не пройти. Такая вот система. Очень строго. И самое, что интересное, что даже если вас не заметят, вы как-то туда все-таки там юркнете, вы умрете через некоторое число. Так все устроено, мистика. И англичане, они, поскольку материалисты, они не верили, да все чушь. Они пришли и решили разграбить сокровищницу Джаганатху. Когда эти 6 человек умерли, Пуджари вышел и сказал, я вам говорю, если хоть кто-то переступит этот порог, умрет не только он, через там, ну, через 5 или 6 часов, умрет не только он, умрет тот, кто послал его, умрет вся семья того, кто послал его, и умрет вся семья того человека, который переступит порог. Он умрет, и умрет вся его семья. И умрет вся семья, и сам умрет человек, который его послал. А там, знаешь, как приказ найдет. И они, это ерунда, и послали туда. И тот, кто послал, генерал какой-то был, он умер, через 3 дня вся его семья была мертва. А они были в Англии, как-то там, в городе жили под Лондоном. Все они были мертвы. Все эти солдаты, которые туда зашли, сколько-то их, 20 с чем-то человек зашли, они умерли. И все их семьи там на родине, все умерли в течение трех дней. Они в течение там 5 или 6 часов умерли вместе с генералом. Все их родственники в течение 3 дней. И это весь облетело сразу всю английскую армию. И больше никто не переступил порог этих храмов. Их несколько было. Храм Джаганатхи, храм Ранганатхи, храм Лакшми там и так далее. Никто не переступал, они боялись. так эти храмы остались неоскверненными. И до сегодняшнего дня я сам был в этом храме, там протекал полосу. И до сегодняшнего дня никого туда не пускают. Только индусы. Только индусы. Очень удивительно. Особое. И говорится, что Пуране, вот опять в Вайшнава Пуране есть предсказание, о котором говорят сами священники этого храма. Они очень не любят русских. Особенно, когда они узнают, что вы из Сибири, все, у них проблема. Потому что они знают, что сибиряки – это потомки шабаров. И это вот история, о чем я говорил. И эти шабары закрыли эти божества и стали сами им поклоняться. И царь Индрадюмна, он решил воссоздать эти божества. И там целая длинная история, потом вам расскажу. Короче, в результате они получили проклятие, что они будут есть свиней, но не только их есть, будут их разводить еще. И вообще скатиться на самую низшую уровень. И будут жить в одном из самых холодных районов Земли. Поэтому в Бхагаватам говорится, что родиться в Сибири – это очень плохая карма. Именно Сибирь обозначена. Не какой-то Северный Ледовитый океан. И что Сибирью считается вся вот эта нанайцы, там вот эти чукчи, ну где все, где холодно. На самом деле мы-то сейчас как бы современно отгородились, да, вот это Сибирь, но там тоже Сибирь. Якутия — это все Сибирь. Это все Саха, это все Сибирь. То есть родиться в этом вот таких вот нанайцы, чукчи, все это Сибирь считается. Так же и не считается Сибирь. Поэтому это очень такая скверная вещь кушать свинью. Поэтому, пожалуйста, не кушайте свинью. Жалейте ее, пусть она спокойно кушает и крестит. Давайте перерыв устроим. Маленький 10 минут. Спасибо. Сейчас расчувствуюсь. Итак, мы говорили о том, что в гуна благости, шудха сатва, в гуне благости человек не падает, если он не слушает имперсональных философий. Не слушает, не то чтобы он каким-то образом соприкасается с людьми. Самое важное — это не слушать эти логические построения. Иначе вы будете отравлены. Вы будете отравлены. Говорится, что вся ведическая культура была разрушена имперсонализмом. То есть кто разрушил ведическую культуру? Браманы, не вайшнавы. То есть браманы, которые были имперсоналистами. Они разрушили всю ведическую культуру. Ведическая культура называется варнашрама дхарма. Они уничтожили варнашрама дхарму, имперсоналисты. Итак, следующий момент – это шудха-сатва. Человек в шудха-сатве вообще никогда не падает, кроме одного случая. Если вы помните, мы с вами изучали апаратхи. Кто помнит, что такое апаратхи? Оскорбление. И перечисляются 4 вида оскорблений. И ни от одного из 4, вернее, из-за 3 они не падают в шудха-сатве. Они падают только из одного вида оскорбления. Кто помнит, из-за какого? Вайшнава апаратхи. Оскорбление преданного. Человека, предавшегося Богу, если вы его оскорбляете за какие-то недостатки, говорится, человек может быть не образован академически и иметь дурные привычки, может быть очень некультурным с мирской точки зрения, то есть со светской точки зрения может быть очень некультурным, но при этом он может быть полностью осознавшей себя душой и быть чистым преданным. Вот в чем опасность. Человек может быть необразован академически, иметь дурные привычки и быть бескультурным с позиции светской культуры и мирской культуры. и при этом он может быть полностью осознавший себя душой и чистым преданным Богом. И если вы нанесете такое оскорбление, даже если вы достигли шудха-саттвы, наносите оскорбление такому человеку, вы даже с уровня шудха-саттвы падаете. Не говоря уже с гуны благости, страсти. Ну а ниже невежества уже падать некуда. Да, ниже там уже некуда. Ниже нет. Как это говорят, выше не подпрыгнешь и ниже не упадешь. Выше головы не подпрыгнешь и ниже стоп не упадешь. Поэтому говорят, ниже соломы, валяющейся на дороге. Это все, более низкого положения нет. Так, это оскорбление. И вы помните, это называется вайшнава апарадха, оскорбление святого. Вайшнава значит это садху. Человека, глубоко преданного, предавшегося Богу и следующего всем его наставлениям. И делая это без желания кармы, гьяны и йоги. Если такого преданного мы оскорбляем, то мы теряем весь результат своего благочестия. Весь. Да. И чем страшна эта апарадха или это оскорбление? Вы помните, что все остальные оскорбления можно нейтрализовать. Чем? Воспеванием святого имени, вот это вот. Пяти процессами, помните, которые мы в прошлый раз, муртая шрадханая сева, поклонение божеству, бхагавата шраванам, изучением писаний и слушанием или объяснение писаний, нама киртана, воспеванием мантры, следующее садху санга, общение с более продвинутой личностью и мадхурья васа, проживание в святом месте или помните, да, памятование о святом месте. Благодаря этим процессам мы можем избавить себя от всех видов аппаратов, кроме одной, вайшнава аппаратха. Если вы помните, я еще раз напомню, какие аппаратхи существуют. Аппаратха – это анартха. Аппаратха – это анартха. Анартха – это то, что мы скопили в результате своей греховной деятельности. В результате удовлетворения своих похотских желаний. То есть грех. Из-за греха в нашем сердце появились такие виды как их назвать? В сердце в нашем появились такие качества, как виды энергии, такие тонкие виды энергии. Первое называется, если вы помните, джива-аппарат. Джива. Джива-аппарат. Кто помнит, что это такое? Оскорбление живых существ. Если кто мне напомнит, что значит оскорбление живых существ? Кто входит туда? Практически все. Давайте перечислим. Какие формы жизни есть? Джива означает жизнь. Кто? Да, 8 400 000 форм. Форм жизни, да? Это 8 400 000 форм джив. Несомненно. И есть семантические ряды, помните, да? Человеческие живые существа, полубоги, живые существа, растения, живые существа, там, флора, фауна, это как мы говорим, и минералы, факт, минералы. Минералы, также минеральные живые существа существуют. И любой вид оскорбления будет приравниваться к джива-аппарату. Джива-аппарат. Второй вид. Кто помнит, как называется? Нет. Спасибо. Называется. Как? Ишвара. Ишвара. Оскорбление других религий и других культур, других писаний. Это называется оскорбление других культур, других писаний, других религий, других вер. Вы знаете, такие есть веры, которые считаются религией. Шаманизм, допустим. Вы можете надсмеиваться на шаманизм. Что люди там веревочки привязывают на деревья, брызгают, монетки бросают, разные шаманские обряды делают, вы можете над этим отсмеиваться. Таким образом, вы совершаете Ишвара. Ишвара означает Бог. Ишвара аппарат означает все, что исходит от Бога для разных уровней людей, их сознания. Ануме, прана, мано и так далее. Да? И поэтому шаманизм – это, так сказать, более низкая форма религии, связанная с тантризмом. И также есть ниже шаманизма. Это тотем. Знаете, это тотемная религиозная система. Что живое существо думает, что оно из волка, из медведя, дерево какое-то. И тотем происходит из-за чего? Что люди знают точно, какая последняя форма жизни предшествовала человеческой. Помните, я также вам это объяснял. Шастры говорят, что эти люди, это не просто, что они выбрали какое-то дерево или какое-то животное и ему поклоняются. Потому что в нем там дух, да, нет. Они четко знают 100%, что последней формой их жизни было это живое существо. Либо растение, какое-то дерево определенное, либо живое существо, какое-то волк, там, медведь, лиса там, или что-то. Это тотем, тотемная религиозная система. Она очень авторитетная на самом деле. Также это авторитетно. Если мы над этим насмехаемся, то мы совершаем ишвараапарадху. И вы знаете, за все эти виды оскорблений человек что несет? Реакции куда более тяжелые, чем за все остальное. Апарадхи являются самой основной причиной падения живого существа. Это оскорбление. Поэтому апарадхи изучаются в ведической литературе как бы очень скрупулезно, и это акцентируется в ведической практике. Оскорбление. Почему человек совершает оскорбление? Из-за гордости. Ложная гордость. Вайшнава апарадхи. Как сам бетон? Что значит там бетон? В Кали-югу за мысли никто не несет ответственность. Но мысли все, как говорят, что в уме, то и где? На языке, в поступках. Как только у вас слетело что-то с языка, тон даже какой-то может быть оскорбительный. Вы не говорите оскорбительно, вы говорите в оскорбительном тоне. Знаете, можно же в оскорбительном. Ой, какой хороший! Все. Вы не оскорбили, вы не сказали. А можно сказать в очень хорошем тоне оскорбительность. Дурачок, по-моему. Дурачок — это не очень хорошо. Но смотрите, тон в одном случае он очень как бы положительный, а в другом случае даже хорошее слово может превратиться в яд. Итак, ишвара апарадхи. Третье. Кто помнит? Правильно. Шастра апарадхи. Шастра-апарат. Оскорбление Писания. Когда вы Библию бросаете, там когда вы не относитесь очень аккуратно к священным писаниям, Библия, Коран, там есть разные сутры, то есть священные книги, и вы к ним очень что-то говорите о них плохо или что-то, или так далее. Помните, как я рассказывал, царь, который критиковал Коран, помните, головой макали. Помнишь, ты помнишь? Напомню, как, а? Да, который 7 лет прожил, там уже жена, дети у него, все. Потом опять попить наклонился и оказался опять по 20. И прошло там несколько секунд, все, вспомнил. Он оскорблял Коран, он говорит, все врут эти писания. Как это Магомед мог за секунду облететь 99 раз всю Вселенную, побывать на каждой планете, планетарной системе, на каждой планете, задать 99 вопросов Аллаху через Джибраила и получить все ответы. И полностью удовлетворенный он вернулся на свое место и поймал кувшин, который когда улетал, сбил ногой. И из кувшина даже капля летящая, он когда ее поймал, капля упала на пол. За это время Коран об этом. И когда он прочитал это, он стал критиковать Коран. Это называется шастра апарат. Когда мы критикуем что-то. Следующее. Шастра апарат. И мы сейчас на 5 разделили, хотя их 4, шастра апарадхи также относятся к какой аппарату? Ишвара апарадхи. Потому что между шастрами и ишварой нет никакой разницы. Четвертое на самом деле называется как? Ой, вернее, третье. Нама апарадхи. Оскорбление имен Бога. Не самого Бога. Мы, допустим, очень любим христианского Ерова. Да, очень любим Егова, очень любим Христа. То есть, с одной стороны, мы любим Бога, но мы терпеть не можем Кришну, всякую Раму эту, всякую Вишну там, кстати, Нараяны какие-то там, Будды всякие. Нет, отвергаем. Но это речь идет об одной и той же что? Личности, которая имеет разные имена. И вы помните, почему люди называют разными именами? Мы обсуждали, да? То есть им они постигли только определенное качество. И только видят через это качество. Понятно? Итак, нам аппарат и оскорбление святого имени. Вообще их 4, но мы на 5 разделили, поскольку шастра аппарат. Еще раз, это неплохо, что мы разделили. Шастра аппарат и последнее. Самое страшное вид оскорбления. Вайшнава, брат. Вайшнава. Оскорбление святого. Человека, испытывающего любовь к Богу и занимающимся любовным служением. Итак, все эти три, когда мы на 4, на 5 разделили, хотя они на 4. Вот представим, все эти 4 могут быть уничтожены через служение, через форму. То есть мы говорили, поклонение божеству, мы можем через поклонение божеству нейтрализовать, через изучение писаний можем нейтрализовать эти оскорбления, через общение со святым и служение святому. Общаться со святым — это значит что делать? Служить ему. Служить. Таким образом, служением святому человеку, старшему так называют, служение старшему. И единственный вид оскорбление. За все эти виды оскорблений человек получает реакции в теле и в уме. То есть, если вы наносите такие оскорбления, у вас вы можете потерять здоровье. Допустим, вы можете за оскорбление джива-аппарат получить всевозможные болезни дыхательной системы. Все виды дыхательной системы, джива-аппаратки. Джива-аппаратки, оскорбления живых существ. Все, что с дыханием будет связано, это реакции за джива-аппарат. Второй. Ишвара-аппаратхи. Оскорбление божеств там, и так далее. Это с ногами проблемы. Оскорбление других религий, других писаний. Безногие, там что-то хромые и так далее. Вы ноги ломаете, что-то все время с вашими ногами происходит. Какие-то проблемы с ногами. Любые виды проблем с ногами. Следующее, допустим, ну, шастра аппаратки, священное писание, обычно так же у человека с телом что-то происходит. Ноги — это тоже тело, но конкретно с телом, органы тела и внешне. Это синяки, травмы там разные. Нама аппаратки, то есть оскорбление святого имени. Приходит как реакция вожделения. А вожделение, говорится, является причиной всех грехов. Вы опять скатываетесь до уровня греховной жизни. Но вайшнава аппарат. Итак, у вас могут быть проблемы в уме, в теле за это. Это ерунда. Мы не тело. Поэтому все их можно нейтрализовать. Вайшнава аппарат. Реакция приходит. У вас исчезает вкус к духовной жизни. Вот почему. Говорится, в сердце у вас исчезает желание вообще служить Богу, и вы начинаете сомневаться, есть ли он вообще. И бросаете вообще всякую духовную жизнь, всякую духовную деятельность. Вот чем страшна вайшнава аппарата. Вы полностью в сердце лишаетесь самого желания совершать служение Богу. Верить в Бога и служить Ему. И первое, в чем это выражается, у вас пропадает вкус к святому имени, к шастрам, к религии и к другим живым существам. Оскорбления, все эти усиливаются оскорбления. Вы начинаете думать, все это бесполезно, все это плохо, все это ни к чему не приводит и так далее. Постепенно, говорится, у человека исчезает вкус к слушанию, воспеванию, повторению и так далее. И все завершается, что он терпеть не может святых. Все религиозные люди приносят ему раздражение. Любой верующий его раздражает. Дураки какие. Это нас означает, что вы совершили оскорбление святого в прошлом или в настоящем. В Кали-югу все реакции приходят очень быстро. Сейчас в этой жизни вы совершаете, и в этой жизни получаете реакцию. Но во все остальные эпохи реакции приходят в следующей жизни. За те, которые мы не раскаялись в той жизни, в которой совершили, то есть не сожгли, они приходят в следующей жизни. В Кали-югу все, что мы совершаем в этой жизни, на нас сваливается в этой жизни. Это особое качество кали-юги. Потому что люди не благочестивы. Благочестивые люди, им можно в следующей жизни дать реакцию. Неблагочестивые. Это Вайшнава аппарат. Ну, я думаю, на сегодня мы закончим. Пожалуйста, если есть вопросы, вы можете задать, если нету. Спасибо, до свидания. Есть? Есть поступки, которые придут только в следующей жизни. Есть поступки, которые в этой жизни вы получаете реакцию. Если вы совершаете религиозный поступок, то вы в этой жизни получаете. Если вы совершаете благочестивый поступок, но не религиозный, то вы можете получить реакцию в следующей жизни. Можете в этой? Это зависит от того, какого объема этот поступок был, в какой ситуации. Нет, они живут в домах, в деревянных домах. Дерево очень-очень благостное. Вы живете в деревянном доме, это гуна благости. Кирпичный дом – это все, это гуна страсти. Каменный дом – это гуна страсти, а кирпичный – это гуна невежества. Потому что кирпичи – это гуна. Степь, да, почему? Природа, лишь бы не город это был. Любое природное место, любой оазис. Природа, да, горы, хоть пустыня. Хотя пустыня в невежестве, но если это природное, то есть вы живете естественной жизнью, не городской, это благость. А деревня? Ну, деревня это же не город, Рома. Нет, просто... Деревня это есть благость тоже. Да. Да, потому что люди в деревне в лесу почти. Да. Почти у всех вайшнавов их имена – это имена Бога. Человек, когда получает посвящение, ему дают какое-то имя, имя Бога. Поэтому, когда мы его имя оскорбляем, мы невольно оскорбляем. Он может... Прямо описываете детально какую реакцию. Это зависит от степени оскорбления. И говорится, человек должен... Единственный способ получить избавление от реакции, это очень искренне попросить прощения. Именно у того человека, которого мы оскорбили. Никаким другим, да. Говорится, нужно найти этого вайшнава, упасть к нему в ноги, со слезами на глазах произнести мантру. Панчикал патарубьяща, крипасинку бьявача, патитанам павайны бьё вайшнава бьё намонума. Это означает, я в почтении склоняюсь перед вайшнавами, которые подобны древу желания и могут исполнить все наши желания. И я прошу прощения. Или можете по-русски. Если вот надо его, материальный мир, значит, должны его. Так, если он жив, и вы совершили ему оскорбление, вы должны его найти и извиниться. Нет, тогда нет. Вы просто должны как бы образно ему выразить свое уважение, свои извинения. Если образно, это значит представить его, как извиниться. Говорится, вайшнавы все мягкосердечны. Если это настоящий вайшнав, то он очень мягкосердечен. И как правило, вайшнавы прощают всегда всех. Потому что если вайшнав, значит у него есть качество какое? Все прощения. Но говорится, вайшнав вам никогда не простит, если вы оскорбили его духовного учителя. Или в его присутствии оскорбили другого вайшнава. Он вам не простит. Все, что вы сделали по отношению к нему, он вам простит. Но самое страшное оскорбление, это когда вы при нем оскорбили другого вайшнава или его духовного учителя. Для него это очень проблематично. И говорится, если вы будете у него просить прощения, он может вас не простить. И тогда вам надо повторять три лакха. Три лакха. Это приблизительно... 100 с лишним кругов каждый день в течение 7 лет. когда вы избавитесь от этого. Вот вы говорили, что мужчина, он должен мыслить логично, да? Не должен, он мыслит так. Да. А получается, но когда эмоции его переклёстывают, он о всей логике забывает. Женщина нет. Женщина, у ней параллельные эмоции и логика присутствует одновременно. Поэтому женщина, она может сориентироваться быстрее. Я вот просто анализирую, как бы, бедное служение, да, активное. Получается, что там очень надо эмоции. То есть вот душу пищу предлагать, это вот именно чем... Чувство, да. Да. То есть вот как такое противоречие? Как какое противоречие? Я же вижу, что чувство играет большую роль. Но чувство это построено на логике, самих чувств-то нет. Ну как, вот так. Я могу, как робот, понимаете, душу матку, махамаку. Нет. Бхакти-йога называется будхи-йогой. Будхи означает разум. И когда у человека нет эмоций, он полностью на разуме действует. Он просто понимает, что так надо делать. И все. Да. Да, будхи-йога. Из чувств, первый уровень называется уровень разума. И с уровня разума у нас появляется эмоциональный, называется рагануга. Будхи-йога или садханой бхакти приводит к рагануга бхакти. Спонтанное чувство проявляется только как результат чувств на уровне разума. То есть у нас нет вкуса это делать, нету никаких чувств. Но мы разумом, в науке у нас есть вера, построена на знании. Мы понимаем, что если я так буду делать, со временем появится чувство. И помните, приводится пример там, как человек, болеющий желтухой, ест сахар. И сахар что? Горький. Но он разумом понимает, что если он не будет есть сахар, печень что? Не вылечится. И он не сможет ощутить сладость сахара. И таким образом, если мы видим, что для нас это горько, еще нету чувств, это показывает на то, что мы оскверны, больны материальными болезнями. Потому что весь этот процесс сладок. Поэтому его называют зрелый сладкий плод всего ведического мистицизма. Если мы находим, что нам что-то не нравится, это только лишь указывает, что мы очень больны. И поэтому мы на уровне разума просто это принимаем. И со временем яд превращается для нас в нектар. Потому что на самом деле это нектар. А горькие вещи, когда вы болеете желтухой, для вас кажутся нормальными, вкусными. Когда у вас печень не в порядке, у вас доминирует горький вкус. У любого человека, у которого больная печень, у него доминирует горький вкус. А сладкое ему не вкусно. Пожалуйста, а мама нашего уровня обучения только одну маму нужно произвести? Да нет, их очень много. Есть. Это хороший вопрос. Работают на самом деле все. Когда, знаете, это как машина. Все работает, но вы должны ключ туда вставить и завести ее. Так вот, ключом к работе всех мантр, абсолютно ведических, да, является махамантра. Если вы не повторяете махамантру, то все остальные мантры, которые вы повторяете, они не работают. На любой абсолютно. Говорится, нет никаких правил и ограничений на повторение махамантры. Да, самое главное, это четко произносить и внимательно слушать. Ее можно произносить в уме только в тех случаях, когда вы находитесь в какой-то атмосфере или обстановке, которая будет беспокоить других людей. Но она не относится к ману-мантре. Махамантра не является ману-мантра. Гаятри, оно ману-мантра. В уме повторяете. Нельзя ее, наоборот, вслух говорить. Махамантру обязательно надо вслух говорить. Но в какой-то определенной ситуации вы можете произносить тихонько. Но есть очень много других мантр. Тысячи мантр. Гаятри мантра. Гаятри мантра, она возвышает человека до гуны благости и позволяет ему держать связь с духовным учителем и с божеством. Но без посвящения она не есть. Она не работает. Если вы ее не получили от духовного учителя в правое ухо один на один со священным шнуром и не пройдя определенного очистительного процесса, она не будет работать. Это называется как, если ты помнишь? Рик, Сама, Яджур, Ядхарва. Где говорится о правилах и предписаниях повторения звуков мантры, чтобы достигнуть его полного мистического результата. Самое верное. Это самое верное. Вы должны мантру получить именно из уст. Поэтому говорится харинама дикша. Вы должны получить дикшу, как бы посвящение у духовного учителя. До посвящения махамантра работает только на материальном уровне. Вы можете материально очищаться от результатов греховных поступков, материальных. Но любовь к Богу без посвящения вы не разовьете. Сама бхакти появляется только тогда, когда вы получаете посвящение. А когда вы получаете гайтри-ман, то есть брахманом становитесь, то вы получаете еще расу, определенные вкусы, определенные взаимоотношения. Не просто любовь, еще определенные. Любовные отношения же есть какие? В дасье, да, это слуги, любовь слуги, любовь друга, любовь родителей, любовь супруга и любовь любовницы. Да, випралам хасева – это любовь любовницы в разлуке. Говорится, любовь в разлуке, випралам хасева, является как бы самой сильной из всех видов любви. Любовь в разлуке. И поэтому вот эти мессии, то есть шакти веша аватары, то есть определенные святые, которые приходят из духовного мира сюда, они для этого и приходят, чтобы ощутить самый высший уровень любви. Это випралам хасева называется, служить в разлуке с Богом. Ну, то есть они служат Богу в материальном мире, распространяя славу Ему. Нама рупа гуна лила. Его имя, его форму, его качество и его деяния. Его игры, да. Вот Иисус Христос относится к таким личностям. Что Он, чтобы ощутить эту випралам хасева, Он приходит. В ведах об этом есть упоминание. И разные другие люди. Вот. Прабхупада говорится, Сенапати Бхакта, в шастрах о нем говорится, что он Сенапати Бхакта. А это как бы в английском варианте его назвали командор. Переводили они. Сенапати как командор. В русском варианте как генерал. Генерал всех преданных. Потому что сравнивается преданность, их называют армия Господа Чайтаньи. Поскольку у Рамачандры была армия, у Кришны была армия, и у Господа Чайтаньи есть армия. И Рамачандра сражался с демонами, защищая честь Ситы. Кришна защищал честь своих бхакт, и Господь Чайтанья, он защищает что? Людей от влияния века Кали, Майи. И все, поэтому все сравниваются с армией. Воины Господа Чайтанья, духовный воин. Видели, да, такая книга есть, духовный воин. Поэтому люди, ставшие на путь духовной жизни, они уже считаются воинами. Духовные воины. Есть история, как одна экстрасенша пришла к Шри Прабхупаде, на него смотрела. И она была очень знаменитой в Америке. Практически из 100 ее пророчеств сбывалось 90. Поэтому она в то время, она сейчас тело покинула, она была самой известной в мире. Она там предсказала то, все, 5-10, очень много. И она пришла к Шри Прабхупаде, заинтересовалась его комментариями, она читала Бхагавад-гиту очень много. Но когда прочитала книгу Бхагавад-гиту Прабхупада, она прямо, и она пришла, я хочу вам свои почтения. Она не знала, как выражать почтение, она пришла, что там принесла разные сладости, фрукты, она знала, что он вегетарианец. И говорит, я не знаю, как предлагать, примите. И он сказал, вы лучше, чем многие мои ученики мне предложили. То есть это знали как, но самого чувства не хватало. А у нее она была переполнена чувствами, но не знала как, и поэтому это было более совершенное подношение. Мы с вами говорили, что важно, что не подношение, а отношение. Да. Ритуал как бы это способ выразить свои отношения. Если вы имеете уже отношения и не очень правильно ритуал делаете, это не играет роли. Но если вы не имеете отношений, да еще неправильно ритуал делаете, вообще ничего не принимается. И она вот выразила свое отношение. И он сказал, спасибо вам большое, все принял мне. И она на него смотрела, она говорит, я ничего понять не могу. Он говорит, что такое? Я хочу нарисовать ваш портрет. Пожалуйста. Но он будет экстрасенсорный. Я слышал, вы не очень любите экстрасенсов. Он говорит, нет, от вас я приму. И она через несколько дней принесла большой портрет. И так оно закрытый был. И собрались там ученики все. Прабхупада сидел на асане. И она сказала, можно открывать? Он сказал. И Прабхупада он так шутил. И он говорит, ну-ка зовите всех. И очень много пришло